Младший Мамонов перенял от своего отца многие черты и был неприятен князю Раздольскому. Но Иван III, как истинно государственный муж, стремился держать равновесие между подданными, а потому поочередно поддерживал враждующие кланы. Игнатий Засекин пригласил Максима войти в великокняжеские покои. Молодой князь еще раз убедился, что двоюродный брат за последние 2-3 месяца стал довольно близок к государю. Это было неудивительно, если учесть, что Игнатий обладал осторожностью и чутьем столь необходимым для службы при монаршем дворе. А еще, как с улыбкой шептались некоторые подданные, суровый владыка проникся симпатией к молодому стольнику из-за общего с ним физического недостатка. И государь, и боярин Засекин были одинаково сутулы. Впрочем, на этом сходство заканчивалось. В остальном высокий, худощавый, красивый даже в старости Иван Васильевич с его грозными очами, от взгляда которых иные робкие женщины падали в обморок, не имел ничего общего с невысоким и пухлым Игнатием, всегда смиренно опускавшим свои небольшие серые глаза. Сын Василия Темного, правнук Дмитрия Донского, Иван Васильевич жил в век титанов и властолюбцев, был современником Ричарда III, Торквемады, Цезаря Борджа, султана Баизета, Леонардо да Винчи и Христофора Колумба. Жестокий не только к врагам, но и к слугам, он еще в начале своего правления ослепил Федора Басенко, верно служившего его отцу, затем, нарушив клятву, заточил в тюрьму своего брата Андрея Углицкого, казнил отважного воеводу князя Рипаловского, в кровавых битвах сокрушил вольность Новгорода, прибрал к рукам уделы многих князей. Но цель его была такой грандиозной, что он не стеснялся ничем ради ее достижения. Земли, некогда входившие в состав Киевской Руси, а впоследствии разорванные между Ордой и Литвой, этот достойный потомок Ивана Калиты собирал теперь вокруг Москвы. Рожденный не воином, а монархом, Иван III, сидя на троне, добился большего, нежели иные государи на ратном поле. Недаром Стефан Молдавский, отец его невестки Елены Волошанки, говорил о нем. «Сват мой есть странный человек, сидит дома, веселится, спит спокойно и торжествует над врагами. Я всегда на коне и в поле, а не умею защитить земли своей». Иван III не был свирепым тираном, как его внук Иван Васильевич IV, но, подобно всем основателям, монархий, отличался твердым нравом, и суровость его граничила с жестокостью. Недаром знатные вельможи трепетали перед ним на пирах во дворце, а просители боялись приблизиться к трону. Может, потому и питал он особое расположение к молодому князю Раздольскому, что тот не выказывал, как многие бояре, трусливого раболепия, а смело шел в государевы палаты и не отводил взгляда от грозных очей Иоанна. Понимая, что опереться можно лишь на того, кто сопротивляется, а быть уверенным можно лишь в том человеке, который сам в себе уверен, великий князь невольно уважал Максима, прощал даже его дерзость и разгульные пирушки, несмотря на свой же указ о запрете пьянства и кутежей в городе. Снисходительное отношение к молодому князю появилось у Ивана Васильевича еще с тех пор, как Максим, в числе прочих молодых бояр, боярских детей и их ратников, был послан для поддержки крымского хана Менглигирея в борьбе с последним отпрыском Орды Шихматом. Именно Максим ночью подстерег тайное приближение татар и тем самым спас русское войско от разгрома. После того за молодым князем закрепилась слава счастливчика, приносящего удачу в ратном деле. Прекрасно зная, что государь ждет от него вовсе не робости и подобострастия, Максим и в этот раз, как всегда, приблизился к трону уверенной походкой, поклонился почтительно, но без раболепия. Вперив внимательный взгляд своих сверкающих очей в твердое, мужественное лицо молодого князя, Иоанн некоторое время молчал, а потом вдруг спросил с оттенком сочувствия в голосе. «Ну что, Максим, горько остаться без родителя?» «Да, государь», — был ответ. «Однако ж это горе Бог велит пережить. Детям полагается оплакивать своих родителей. К Куда горше, если родители живут дольше детей».